Как свидетель, надеюсь? Пока да. Он как раз очень бодренький и по нашим делам говорит, что никаких срывов не будет. Ну и славно. А как граф с Комиссаровым? Граф ведет себя интеллигентно, хотя после всех этих историй как-то я ему не доверяю, если угодно. А Саша вообще не объявляется. Вообще что-то мне эти партнеры уже порядком поднадоели, привычно завел свою волынку Женя. Не паниковать. Я вернулся, и теперь все правильно будет. А с Комвольным чего, кстати? А, слушайте, совсем забыл. Третий день не могу дозвониться до Альберта. Там что-то странное, вроде уехал на охоту и завис, пьет, что ли? Ну, с запоями у него запросто, сам видел. Но неужто подчиненный не в курсе? Странно. Согласен. В общем, я после выходных туда еще позвоню. И если ясности не добавится, съезжу в Иваново сам. Там все ж таки нашей ткани полно, прошу не забывать. Минус партнер. Из командировки Иванов явился мрачнее тучи и как-то на удивление помятый. В чем дело, Евгений? Решили с Альбертом по водочке пройтись? Он нашелся вообще? Нашелся. И по водочке я прошелся немало, вот только без Альберта. Ему пить было бы довольно затруднительно в гробу-то. Чего? Да утонул наш Альберт Федорович, нет его больше. Жень, не дуркуй. Да какая там дурка, Сергей Юрьевич? Поехал на охоту с семьей, у него там какой-то домик в лесу. Собрался на водохранилище порыбачить. Вот только в воскресенье тело и нашли. Ужас какой, и что? Да что, обычный несчастный случай. В лодке был один. В крови эксперты обнаружили лошадиную дозу алкоголя, видимо, перевернулся, а вода весной холодная, сами понимаете. Ох, вот такие дела. На Комвольном третий день бухают, на похороны я уж оставаться не стал. Эх, Альберт, Альберт. Чувства мной владели смешанные, но мрачные. Говно, если уж честно, был человеческо. Ну что уж теперь, о мертвых хорошо или ничего? Да. И что мы теперь делать будем? Ну, я там переговорил с его замом, с этим Сергеем Михайловичем. Ну да, правда, толку с этого разговора мало получилось, пьяных слез больше, чем дело, но насчет хвостов по задолженности велел не беспокоиться, все отдадут. Откат-то ему пообещали? Эмоции эмоциями, а дело делом. Пообещал. Он согласился, конечно, но без энтузиазма. Сергей этот и так в коленках слабоват, максимум второй номер, а тут еще эта история с Альбертом. «Да что же это такое, Евгений? Один в СИЗО, второй утонул, третьего постоянно к следаку дергают». «Да и внутри совета директоров тоже не все, слава богу, Сергей Юрьевич. В общем, что-то перестает мне все это нравиться». «Ладно, ладно. Наполеон умер, и я тоже чувствую себя не совсем здоровым, слыхали? Завязывайте, в общем, с Мерехлюндией. Я вот, например, бодр и свеж после Египта. Чего и вам советую?» Советы советами, но настроение Иванова... Не нравились мне все больше и больше. Он, очевидно, впадал в апатию, что отражалось и на манере ведения дел. Да и Альберт, прямо скажем, умер на редкость не вовремя. Еще и в сочетании с посадкой Бори Бубел, напротив, радовал. Все-таки сибирские корни — это серьезно. Практически подряд героиновые дела и запой с зашивкой, и хоть бы хны. Более того, он-то как раз пребывал в весьма приподнятом расположении духа. Уж не знаю, то ли Огнивцев ему там опять что-то наколдовал, то ли самовнушение, но находился наш граф на постоянном бодряке, приближающемся к эйфории. При этом никакой раздражительности, да и интеллект работал как бы не получше, чем обычно. Приближалась Пасха, и я решил пару недель хотя бы повоздерживаться от мяса. Некрещенный, с весьма сложными отношениями с религией, просто слегка посмирять плоть. Сам не знаю, может, такой странный флешбэк посещения Синая. Так или иначе, мясо из рациона было исключено. «Что это вы тут делаете, господин президент?» — окликнул меня Бублик, застав в буфете РСПП. «Не видите, Владимир, я пощусь». «Хм!» — крякнул граф. «Мне вот всегда казалось, что пост — это когда не жируют». Мяса на столе действительно не было. Были осетрина, семга, красная икра и грибной жюльен. И бокал джин-тоника, само собой. «Но это ладно». — продолжал Вова уже более серьезным голосом. — Мне что-то Иванов в последнее время не нравится. — А что такое? — Да что-то он такое гонит постоянно, что пора завязывать, что все надоело, а больше всего надоел господин президент. Я-то ему чем не угодил. — А вот ничего не делаете, ездите по Египту, вообще создаете культ личности. Это я-то создаю? Да нет, конечно, но этому барану хрен чего объяснишь. В общем, сдается мне, может наш Евгений Эдуардович в ближайшее время спрыгнуть. Ты бы с ним того поуважительнее, а то жалуется, что в грош его не ставишь. Странно. Неужто я за последние месяцы и впрямь так вознесся? Хотя мои дурацкие шуточки кого угодно способны вывести из себя, это правда, ну, разве что за исключением Бубла, которому вообще все пофиг, особенно в нынешнем состоянии. Ладно, постараюсь с ним особо не шутковать. С другой стороны, Вов, ты прикинь, мы что, без него не справимся, если уж так? Да справимся, по идее, но что-то экспериментировать мне не хочется. Конченый он, конечно, но от добра добра не ищут. Все беды от баб. Очередная проблема нарисовалась там, где ее вроде уж точно ждать не приходилось. Незадолго до майских каникул мне позвонила секретарша Лена. «Сергей Юрьевич, я тут собираюсь менять место работы, так что предупреждаю вас заранее». «О как! А что случилось, собственно говоря?» «Не знаю, как-то неинтересно стало». «Я ничего не понял и провел нечто вроде внутреннего расследования». «Понимаете, господин президент», — замялся Иванов, — «не уверен, что это имеет отношение. В общем, она меня тут в очередной раз попыталась трахнуть». «И чего?» «Ну, я ей в очередной раз отказал. Вежливо, но достаточно твердо». «И?» «Ну, по-моему, она обиделась». «И чего, увольняться теперь?» «Не знаю, бабы-с». Поговорил я и с Вовой, тот удивился. «Да леший же ее знает, Серег. Я как-то после зашивки не особо интересуюсь. Палево, да и с ребенком хлопот полно, особо не побледуешь». Завершающая беседа с Леной расстроила меня окончательно. Подозрения подтвердились, барышня довольно категорично высказалась в духе, что же это за работа, где и мужиков-то толком нет. «Отлично, отлично!» — возмущался я, сидя в кабинете на старой. «Девушка трахнула 2/3 совета директоров, недотрахала оставшуюся треть и уходит с видом оскорбленной невинности». «Ну, получается, примерно так», — согласился Иванов. Бублик помалкивал, чует кошка, чье мясо съела. «Так и не надо нам этой бляди», — злобно резюмировал я. «Тем более, что она совершенно не горит желанием оставаться. Я прощупал». «Прощупали?» — ядовито переспросил Евгений. «Да ну вас с вашими шуточками. Не хочет, короче. Тем более, у нее сейчас и работы толком нет». «Кстати, да», — Женя задумался и как бы невзначай добавил, — «черновой работы особо не осталось. Собственно, нам сейчас вообще бэк офис без надобности». «Что вы имеете в виду?» «Ну, новую секретаршу брать смысла нет, балансы в налоговые фонды таскать, проще курьера нанимать на пару дней раз в квартал». «Да, пожалуй». «А тогда зачем нам вообще квартира на Динамо?» — продолжал Иванов. «Граф сейчас вроде не пьет, старой площади для встреч вполне хватает. Опять же, лето впереди, можно и на природе вопросы обсуждать. Подумаешь, 200 баксов экономии». «Копейка, господин президент, юань бережет, как известно. А главное, ну действительно же хата не нужна, согласитесь». Я задумался. С одной стороны, Иванов прав. Квартира на Динамо становилась хоть и недорогим, но балластом. Смущало скорее другое. Если контора избавляется от активов, если из нее уходят сотрудники, это по всем понятиям не к добру. Новые дурные вести не замедлили воспоследовать, взбунтовался Комиссаров. Проклятая баба все же убедила его в нашей зловредности, и он объявил о выходе из дела, для полного счастья предложив выдать долю немедленно и деньгами. «Саш, ну это же нереально», — пытался убедить я его по телефону. «Сам же знаешь, что у нас все в товаре. Реализуем потихоньку и сразу дербаним». «Ах, нереально?» — вспыхнул технический директор. «Вот мы и посмотрим, реально или нет». И бросил трубку. А через пару дней я обнаружил в почтовом ящике объемистый пакет с ксерокопиями всякого рода интересных документов из нашей деятельности. Само собой, с печатями, подписями. Печати, в числе прочего, всяких левых подснежников, а подписи по большей части мои. К этому предлагалась бумажка, написанная в том смысле, что «Как вы думаете, господа, насколько все это может заинтересовать налоговую полицию?» «Ну что, блядь, доигрались?» — рявкнул я на компаньонов на внеочередном совещании. «Говорил же, что углы надо резать, чтоб без эскалации. И что теперь делать будем?» «Вообще-то, — очень тихо и интеллигентно произнес Иванов, — это тот самый случай, когда говорят дешевле грохнуть». «Отлично! чтоб Катерина сразу на нас заяву и несла. Больше-то у него недоброжелателей вроде и нет. Вам, Евгений, методы работы РУОПа знакомы? Мочилова, РУОП, — вмешался Бублик. С кондачка на эмоциях такие вещи не решают, думать надо. Вов, но у нас времени нет, на размышления трое суток.